Один дерзкий корреспондент предположил, что Анна каким-то образом может преобразовывать солнечный свет в энергию, как это делают растения. «Или даже питаться воздухом», — добавил доктор. Его морщинистое лицо просветлело. «Помните ту команду с потерпевшего кораблекрушение судна, которая, как говорят, несколько месяцев кормилась табаком?» Ли опустила взгляд, чтобы доктор не прочел насмешку в ее глазах. Однако подавляющее большинство напечатанных откликов содержит оскорбление личности, возобновил свой рассказ Макбрерти. «Ребенка?» «Ребенка, родственников и меня. Комментарии не только в Irish Times, но и в различных британских изданиях, которые, похоже, перепечатывали мое письмо только для того, чтобы подвергнуть осмеянию». Теперь Лип понимала. Она приехала сюда издалека, чтобы наняться сиделкой и тюремщиком в одном лице. И все из-за уязвленной гордости одного старика. Почему она не выпытала у главной медсестры подробности? Большинство корреспондентов считают О'Доннеллов обманщиками, которые сговорились тайком кормить дочь, чтобы посмеяться над целым светом. Голос доктора звучал резко. Название нашей деревни становится символом легковерности и отсталости. Некоторые из уважаемых местных лиц считают, что на карту поставлена честь нашего графства, а, возможно, и всего ирландского народа. Распространилась ли среди всех этих важных лиц, подобной лихорадке, легковерность доктора? А потому был образован комитет, и принято решение организовать наблюдение. Так, значит, за Лип послали вовсе не О'Доннеллы. С целью доказать, что ребенок существует за счет неких необычных источников питания. Лип постаралась, чтобы в ее голосе не прозвучало ни тени насмешки. «Нет-нет», — уверил ее Макбрерти, — «всего лишь пролить свет на истину, какова бы она ни была. В течение 2 недель при Анне должны находиться днем и ночью, сменяя друг друга, 2 добросовестные сиделки». Выходит, Лип вызвали сюда не благодаря ее опыту в хирургии или в уходе за инфекционными больными, а лишь из-за навыков добросовестной медсестры. Пригласив одну из нового поколения медсестер, комитет явно рассчитывал вызвать доверие к безумной истории О'Доннеллов. Превратить это затхлое болото в место обитания чуда. В Лип заклокотала ярость. Другая женщина, вовлеченная в эту историю, вызывала у нее сочувствие. «А вторая сиделка? Я ее знаю». «Разве вы не познакомились с сестрой Майкл за ужином?» — нахмурился доктор. «Бессловесная монахиня». Лип следовало догадаться. Странно, что они берут имена мужчин святых, словно отказываясь от женских черт. Но почему монахиня не представилась? Возможно, ее низкий поклон означал, что они с англичанкой вместе вовлечены в эту неразбериху. «Она тоже проходила подготовку в Крыму?» «Нет. По моей просьбе ее прислали из дома презрения в Таламаре», — сказал Макбрерти. «Одна из странствующих монахинь. Лип работала в Шкодере с монахинями из этого ордена. Они, по крайней мере, надежные работницы. Родители попросили, чтобы хотя бы одна из вас имела такое же, как у них, и так О'Доннеллы просили себе католичку. Вероисповедание. Да, и национальность», как бы смягчая сказанное, добавил он. «Насколько я понимаю, англичан в этой стране не любят», с натянутой улыбкой произнесла Лип. «О, слишком сильно сказано», — возразил Макбрерти. «А как же те лица, которые поворачивались к повозке, когда Лип ехала по деревенской улице? Наверное, те мужчины говорили о ней, потому что ждали ее приезда. И не просто приезда англичанки, а женщины, присланные для надсмотра за баловнем местного сквайра. Сестра Майкл поможет более близкому общению с ребенком, вот и все», — сказал Макбрерти. «Как будто близкое общение может быть необходимым или даже полезным качеством сиделки». А в качестве второй сиделки он нанял одну из знаменитой команды мисс Энн, чтобы надзор выглядел более добросовестным, особенно для английской прессы. Лип подумывала очень сдержанно произнести такие слова. «Доктор, вижу, меня привезли сюда в надежде, что мое сотрудничество с великой женщиной поможет придать возмутительному обману видимость респектабельности. Я не стану в этом участвовать. Если отправиться в дорогу утром, то в госпиталь она вернется через 2 дня. Перспектива подобного объяснения наполнила ее унынием. Лип представила себе, как пытается объяснить, что работа в Ирландии оказалась нежелательной по моральным соображениям. Вот главная медсестра посмеется. Итак, Лип сдержала раздражение и сосредоточилась на практических сторонах. «Только наблюдение», как сказал МакБрерти. «А если в какой-то момент моя подопечная выразит малейшее желание, пусть даже завуалированное, что-нибудь съесть», — начала она. «Тогда дайте ей это», — судя по голосу, доктор был поражен. «Мы не морим детей голодом, миссис Райт». Лип кивнула. «Значит, через 2 недели мы, медсестры, должны предоставить вам информацию. Меня, как лечащего врача Анны, к тому же втянутого в эти газетные дрязги, могут посчитать заинтересованной стороной», — покачал головой доктор. «Так что вы под присягой будете отчитываться перед выборным комитетом». «Она будет ждать этого с нетерпением. Вы и сестра Майкл по отдельности», — подняв узловатый палец, добавил доктор, «безо всякого обсуждения. Мы хотим услышать независимое мнение каждой из вас». «Отлично. А можно спросить, почему это наблюдение не проводится в местной больнице? Если предположить, что в самом сердце острова такова имеется». «О'Доннеллы отказались от самой идеи поместить свою малышку в лазарет графства», — ответил МакБрерти. «Все сходится. Сквайр с супругой, должно быть, тайно приносит дочери еду. Для их разоблачения не потребуется 2 недель надзора». Лип осторожно подбирала слова, поскольку доктор явно благоволил к маленькой плутовке. «А если до истечения 2 недель я найду доказательства того, что она тайно принимает пищу, следует ли мне сразу сообщить комитету?» Заросшие волосами щеки обмякли. «Полагаю, в таком случае продолжать означало бы понапрасну тратить время и деньги». «В таком случае Лип на днях сможет отплыть в Англию, с удовлетворением оставив за спиной нелепый эпизод. Более того, в газетах Соединенного Королевства будет отмечена заслуга медсестры Элизабет Райт в разоблачении обмана. Весь штат госпиталя проявит к ней интерес. Кто тогда назовет ее заносчивой? Может, из этого выйдет что-то хорошее, и Лип займет положение, более соответствующее ее способностям, жизнь ее перестанет быть пресной». Лип подняла руку, прикрывая неожиданный зевок. «Пожалуй, мне пора», — сказал МакБрерти. «Должно быть около 10». Она потянула за цепочку на талии и открыла часы. «На моих 11:18. Это английское время. Мы здесь отстаем на 25 минут». Лип спала, в общем, хорошо. Солнце встало около 6. К этому времени она уже оделась в униформу из госпиталя. Серое твидовое платье, шерстяной жакет и белую шапочку. Одежда, по крайней мере, подходила ей, не так, как было в Шкодере, где медсестрам выдавали униформу стандартного размера, и Лип напоминала девочку-нищенку, выросшую из одежды. Она позавтракала в одиночестве в комнатушке позади лавки, свежие яйца с ярко-желтыми желтками. Прислуга Мэри Мэг была в том же заляпанном переднике, что и накануне. Вернувшись за посудой, она сообщила Лип, что ее ожидает мистер Тадеус, и сразу же вышла. Лип не успела даже сказать, что не знает такого человека. Лип вошла в переднюю часть паба. «Вы хотели поговорить со мной?» — спросила она стоящего там мужчину, не зная, надо ли добавлять «сэр». «С добрым утром, миссис Райт, надеюсь, вы спали хорошо». Этот мистер Тадеус отличался обходительностью, чего она не ожидала от человека в полинялом сюртуке. Розовое, не очень молодое лицо со вздернутым носом, копна черных волос, показавшаяся из-под приподнятой шляпы. «Если вы готовы, я отведу вас к О'Доннеллам». «Вполне готова». Но, услыхав сомнение в ее голосе, он добавил: «Добряк доктор подумал, что пусть вас представит доверенный друг семьи». «У меня создалось впечатление, что такой друг — это доктор МакБрерти», — сказала Лип. «Ну, да, конечно», — откликнулся мистер Тадеус, «но, полагаю, О'Доннеллы питают особое доверие к священнику». «Священник?» Мужчина был в штатском. Прошу прощения, следует ли именовать вас отцом Тадеусом? Что ж, так сейчас принято, пожал он плечами, но в наших краях мы не забиваем себе голову подобными вещами. Трудно было представить этого дружелюбного мужчину исповедником деревни, посвященным людские тайны. На вас нет пасторского воротника или... Лип указала на его грудь, не зная названия черного одеяния на застежке. «У меня, разумеется, есть все облачение для религиозных праздников», — с улыбкой ответил мистер Тадеус. Вытирая руки о передник, поспешно вошла девушка. «Вот ваш табак», — сказала она, заворачивая края бумажного пакетика и передавая его через прилавок. «Благослови тебя, Бог, Мэгги, и коробок спичек тоже». «Правильно, сестра?» Он смотрел мимо Лип. Она обернулась и увидела застывшую на месте монахиню. Когда-то успела пролезть сюда. Сестра Майкл кивнула священнику, а потом и Лип, конвульсивно дернув губами, что, видимо, заменяло улыбку. «Патологически робкая», — подумала Лип. «Почему Макберти не пригласил двух соловьев, раз уж он за это отвечает?» Лип пришло в голову, что за столь короткий срок не нашлось медсестер средних лет из светских или религиозных кругов. Неужели Лип оказалась единственной крымской медсестрой, не сумевшей найти себе подходящее место лет на 5 вперед? Единственная без определенного занятия и поэтому проглотившая отравленную приманку в виде этой работы. Все трое свернули налево и пошли в бледном солнечном свете вдоль улицы. Лип, неловко сжимая кожаный саквояж, шла между монахиней и священником. Совсем не похоже на английскую деревню. Строения, развернутые под разными углами, подставляли друг другу плечи. Лип заглянула в одно из окон и увидела старуху, сидящую у стола, заставленного корзинами. Торгующая в разнос своими изделиями хозяйка. Никакой суеты утра понедельника, какую можно было ожидать. Мимо прошел мужчина с мешком на спине, обменявшись приветствиями с мистером Тадеусом и сестрой Майкл. Миссис Райт работала с мисс Найтингейл, обращаясь к монахине, заметил священник. «Слышала об этом. В следующий момент сестра Майкл сказала Лип. «Должно быть, у вас есть опыт в хирургии». Лип кивнула со всей возможной скромностью. «Помимо этого, мы часто сталкивались с холерой, дизентерией, малярией, зимой, разумеется, обморожение». Фактически, английские медсестры много времени тратили на набивку матрасов, варку каши и стирку. Но Лип не хотела, чтобы Макберти принимал ее за невежественную прислужницу. Этого никто не мог постичь. Спасение жизни зачастую сводилось к тому, чтобы прочистить засорившуюся уборную. Никаких признаков рыночной площади или лужаек, привычных для английской деревни. Ослепительно белая церковь была единственным с виду новым зданием. Священник свернул направо, как раз перед ней, и пошел по грязному переулку, огибающему кладбище. Замшелые косые могильные плиты не располагались рядами, а были беспорядочно разбросаны. «Дом О'Доннеллов стоит за деревней?» — спросила Лип, удивляясь, что семья не позаботилась прислать извозчика, не говоря о том, что не поселила у себя сиделок. «Немного в стороне», — тихо произнесла монахиня. «Малахия разводит шортгорнскую породу коров», — добавил священник. «Это бледное солнце горячее, чем она думала», — Лип вспотела под плащом. «Сколько детей у них в семье?» «Теперь только девочка, с тех пор, как Пэт покинул их. Храни его, Господь», — ответил мистер Тадеус. «Куда уехал?» Для Лип наиболее вероятной казалась Америка или Британия, или колонии. Ирландия, эта расточительная мать, похоже, отправляет за рубеж половину своего отощавшего выводка. Значит, у О'Доннеллов всего двое детей, немного для ирландской семьи. Они миновали убогий домишко, из трубы которого шел дым. Потом тропинка из переулка повернула к другой хижине. Лип обшаривала взглядом болотистую пустошь, силясь разглядеть признаки поместья О'Доннеллов. Следует ли ей расспрашивать о более чем очевидном? Каждая из нанятых сиделок должна сформировать собственное мнение. До Лип дошло, что эта прогулка, возможно, единственный шанс посоветоваться с доверенным другом семьи. «Мистер Тадеус, хочу спросить, «Вы можете подтвердить честность, О'Доннеллов?» Прошло несколько мгновений. «У меня нет причин в ней сомневаться». Лип никогда прежде не беседовала с католическим священником и не смогла разгадать, лукавит ли тот. Монахиня не сводила глаз с зеленого горизонта. «Малахия очень немногословный человек», — продолжал мистер Таддеус. «К тому же трезвенник». Это удивило Лип. Ни капли не взял в рот с тех пор, как дал зарок воздержания еще до рождения детей. Его жена — настоящий светоч прихода, очень активна в общине Девы Марии. Эти подробности мало что значили для Лип, но смысл она уразумела. «Ну а Анна О'Доннелл?» «Чудесная девочка», — ответил мистер Таддеус. «В каком смысле? Добродетельная или необыкновенная?» Девчонка всех их явно очаровала. Лип пристально вглядывалась в профиль мужчины. «Интересно, вы когда-нибудь советовали ей воздержание от пищи в качестве некой духовной закалки?» Священник протестующе поднял руки. «Миссис Райт, полагаю, вы не нашей веры». «Меня крестили в англиканской церкви», — тщательно подбирая слова, ответила Лип. Монахиня, казалось, наблюдает за пролетающей вороной, опасается порчи. «Так вот», — сказал мистер Таддеус, — «позвольте уверить вас, что католики должны держать пост лишь несколько часов, например, с полуночи до причастия на следующее утро. Кроме того, мы воздерживаемся от мяса по средам и пятницам и во время Великого поста». «Понимаете, умеренное воздержание от пищи подавляет телесные нужды», — с легкостью произнес священник, словно говорил про погоду. «В смысле, аппетит? Среди прочих». Лип опустила глаза на скользкую землю под ногами. «И хотя бы в малой степени разделяя страдания Господа нашего, мы сопереживаем Ему», — продолжал он, — «так что пост может служить покаянием». «То есть, если человек наказывает себя сам, ему будут прощены его грехи?» — спросила Лип. «Или даже грехи других людей», — еле слышно произнесла монахиня. «Сестра права», — подтвердил священник. «Если мы великодушно предлагаем списать свои страдания насчет ближнего». Лип вообразила себе огромный грозбух, занесенными в него дебетами и кредитами. Но главное, пост не должен доходить до крайности и приносить вред здоровью, добавил мистер Таддеус. Трудно поймать эту скользкую рыбешку. Тогда почему, по-вашему, Анна О'Доннелл пошла против правил своей церкви? За последние месяцы я много раз увещевал ее, умолял что-нибудь съесть. Священник дернул широкими плечами, но она не поддается ни на какие уговоры. Что такого было в этой избалованной мисс, что позволило ей вовлечь всех окружающих в эту шараду? «Вот мы и пришли», — пробормотала сестра Майкл, указывая на конец еле различимой тропинки. «Неужели это цель их путешествия? Низкая лачуга нуждалась в новой побелке. Солома с крыши нависала над тремя маленькими квадратами стекла. В дальнем углу под той же крышей был устроен хлев». Лип вдруг поняла глупость своих предположений. Если сиделок нанял комитет, то Малахию О'Доннеллу не обязательно быть преуспевающим. Вероятно, единственное, что отличает эту семью от других, еле сводящих концы с концами, это утверждение о том, что их девочка питается воздухом. Лип уставилась на низкую крышу жилища О'Доннеллов. «Не поторопись, Макбрерти, с письмом в газету», мир за пределами этих промокших полей ничего не узнал бы. Сколько важных персон вложили в это странное предприятие свою наличность и свои имена. Неужели они надеются, что по прошествии 2 недель обе медсестры послушно заговорят о чуде, сделав эту жалкую деревушку легендой христианского мира? Неужели они надеются купить одобрение и уважение как сестры милосердия, так и соловья? Троица прошла по тропинке мимо навозной кучи, и Лип неодобрительно поморщилась. Толстые стены хижины там и сям покосились. Разбитое стекло ближайшего к ним окна было заткнуто тряпкой. Дверь имелась только в нижней части проема, как в конюшне. Мистер Таддеус толкнул заскрипевшую половинку двери и сделал знак Лип войти первой. Она шагнула в темноту. Что-то прокричала женщина на незнакомом Лип языке. Глаза Лип начали приспосабливаться к полумраку. Под ногами земляной пол. Две женщины в капорах с оборками, которые всегда носят ирландки, снимали одежду с сушилки, стоящей у очага. Передав одежду более молодой худощавой женщине, та, что постарше, выбежала вперед, чтобы поздороваться со священником за руку. Он ответил ей на том же языке, должно быть ирландском, затем перешел на английский. «Розалин О'Доннелл, полагаю, вчера ты познакомилась с сестрой Майкл. С добрым утром, сестра». Женщина сжала руки монахини. «А это миссис Райт, одна из знаменитых крымских медсестер». «Подумать только». У матери семейства были широкие костистые плечи, серые глаза и невеселая улыбка. «Благослови вас Господь за то, что приехали к нам издалека, мэм». Неужели эта женщина в своем невежестве считает, что на том полуострове все еще бушует война, и Лип приехала прямо из гущи сражения? «Надо было бы принять вас в хорошей комнате». Розалин О'Доннелл кивнула на дверь справа от камина. «Но там сейчас посетители». Прислушиваясь, Лип различила тихие звуки пения. «Нам и здесь отлично», — заверил женщину мистер Тадеус. «Садитесь, я принесу чай», — настаивала миссис О'Доннелл. «Все стулья в комнате, так что пока садитесь на табуретки. Хозяин копает торф для Шеймуса О'Лалора». Табуретки представляли собой сиденье из бревен, которые женщина придвинула к самому очагу. Лип выбрала себе одну, попытавшись чуть отодвинуть ее подальше от огня. Хозяйка как будто обиделась. Понятное дело, ведь у очага самое почетное место, так что Лип села, поставив саквояж с прохладной стороны, чтобы ее мази не растаяли. Усевшись, Розалин О'Доннелл перекрестилась, тоже сделали священник и монахиня. Лип подумала, а не надо ли последовать их примеру. Но нет, было бы смешно копировать местных жителей. Пение из соседней комнаты зазвучало громче. «Камин выходит в оба помещения», — сообразила Лип, «поэтому звуки проникаются оттуда». Пока прислуга снимала с огня кипящий чайник, миссис О'Доннелл говорила со священником о вчерашнем дожде и о том, каким необычно теплым оказалось это лето. Ни слова о дочери. Униформа прилипла к телу Лип. Она напомнила себе, что наблюдательная медсестра не должна тратить время даром. Лип приметила простой стол, придвинутый к задней стене без окна, крашеный буфет со странной зарешетченной, как у клетки, нижней частью, несколько маленьких дверец в стене, стенные шкафы, прибитая сверху гвоздями занавеска из старых мешков из-под муки. Все довольно примитивное, но опрятное. Закопченный колпак трубы сплетен из прутьев. С каждой стороны камина виднеются квадратные углубления, а повыше висит на гвозде ящичек с солью. На каминной полке пара латунных подсвечников, распятие и небольшой дегеротип под стеклом в черной лакированной рамке. «А как сегодня Анна?» — наконец спросил мистер Тадеус, когда они прихлебывали крепкий чай, в том числе и горничная. «Вполне в себе, слава богу». Миссис О'Доннелл бросила в сторону комнаты еще один тревожный взгляд. «Неужели дитя поет гимны вместе с посетителями?» «Нельзя ли рассказать сестрам ее историю?» — попросил мистер Тадеус. Женщина озадаченно посмотрела на него. «Какая история может быть у ребенка?» Лип переглянулась с сестрой Майкл и взяла инициативу в свои руки. «Каким было здоровье вашей дочери до этого года?» «Анна всегда была нежным цветочком, но не плаксивой или обидчивой. Когда у нее появлялась царапина или ячмень на глазу, она делала небольшое пожертвование для церкви»,